В общем, работаем в лесу, пилим деревья и рубим дрова мы с Драгоном, а Карл, Хольгер и женщины помогают их носить в дом. К сожалению, у нас нет ни тележки, ни санок. В общем, с топливом беда. А если лес еще больше завалит снегом, тогда мы вынуждены будем начать пилить деревья в саду и разбирать сараи, курятник. Простите, Сандра, мы уже разобрали, ведь Патти уплыл в Иерусалим вместе с Женей. «Дорогой батюшка, если вы не перестанете извиняться, я на вас обижусь», — сказала Сандра. «Бабушка дала вам свое благословение на все. Вы же знаете, это преотлично. Мы помним об этом. И наши дети каждый день поминают ее и вас с Леонардо в своих молитвах», — сказал отец Яков. Тем временем мать Евдокия отвела в сторонку доктора Вергилана. «Скажите, доктор, ваши дети постятся?» «Конечно, постятся». Мать Евдокия, но в меру, само собой. Если кто простужен, а простужаются они часто, Марта разводит молочный порошок и поит их горячим молоком. А вы почему спросили? Мы привезли козье молоко, и я подумала, не дать ли его детям. Как вы считаете, доктор? Милая моя монахиня, в этом пока нет нужды. Если б вы знали, как питались наши дети до того, как Сандра открыла для нас тайное хранилище своего деда, вы бы это поняли. За эти 3 месяца все наши ребятишки набрали вес, подросли, а главное — поздоровели. Я думаю, молоко надо отдать нашей поварихе Марте, она сообразит, как его приберечь до Рождества. К Рождеству мы привезли гусей, яйца и сыр. Вот пусть все это вместе с молоком и полежит еще недельку. Пост перед праздником делает праздник только радостнее, а нашим детям полезно радоваться. Вы, наверное, слышали, сколько им беднягам досталось. Да, Сандра и Леонардо все нам и сказали. Нам это кому? Монахиням Свято-Богородицкого монастыря, который скрывается в горах от Антихриста. Разве вы не знаете? Удивилась мать Евдокия. Нет, мы знаем только, что у супруга в Бенси где-то есть дочь Сонечка и добрая бабушка, владелец этой усадьбы. Рассказали они, что у них есть друг, великий мастер на все руки дядя Леша, и вот теперь мы его увидели. А про монастырь в горах мы ничего знать не знали. Понятно. Это Сандра и Леонардо переусердствовали с конспирацией. Мы уж не будем их за это ругать, правда, доктор? Правда, мать Евдокия. А деток ваших, чтобы не нарушать святого поста, мы с вашего разрешения порадуем сегодня свежими фруктами. Вот это я полностью одобряю. Наши дети, конечно, получают витамины и сладости, но свежих фруктов давно не видели. Дядя Леша, между тем, уединился с отцом Иаковым и вел допрос с пристрастием. «Бензопилы у вас есть? А пилорама найдется?» «А что это такое бензорама?» — С вами все ясно, батюшка. Завтра я сам пойду в ваше хранилище и разберусь, почему это вы в таком прорыве с лесозаготовками. Да мужчин у нас мало. Я когда-то был один мужик на весь женский монастырь, и ничего, справлялся. — Так кто вы, Алексей? Сандра про вас рассказывала удивительные истории. А мы — обыкновенные современные мужчины. Мы до Антихриста только кнопки нажимать умели. Вот, то-то и оно. «Ну, а что с автобусом, на котором вы детей сюда привезли?» «Понятия не имею». «Да вы, дорогой Алексей, завтра сами сможете его осмотреть. Он в саду за домом стоит», — попытался успокоить дядю Лешу отец Яков. «Как в саду? Вы что, не догадались загнать его под крышу, когда ударили морозы? Но, ребят, вы даете. Не до того нам было, Алексей, ведь холода наступили внезапно. Да, признаться, мы этот автобус как бы и списали со счета. С тех пор, как он на одном Господи помилует, дощил нас до усадьбы, нам ни разу не удалось его завести. Так, ясно. Завтра погляжу, что там такое с ним. Он ходит на батарейках или на бензине? На бензине. И его у нас большой запас, не волнуйтесь. А я и не волнуюсь. Я думаю, впрочем, думаю, не думаю, полный техосмотр делать придется». Отец Яков слушал дядю Лешу и кивал уважительно. Немного отдохнув с дороги и обменявшись новостями, Леонардо и Сандра предложили перенести продукты из джипа в дом, чтобы они не померзли. Им уже сказали, что по ночам мороз усиливается. Ох, как холодно, Леонардо!